поддержку воззвания всей корейской нации, принятого на совместном заседании представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики. 10 июня Ассоциация корейских граждан в Китае опубликовала заявление, а представитель этой ассоциации выступил с предзаявлением на тему «Сплотившись воедино, вся корейская нация непременно построит достойную, процветающую объединенную державу».